Он, наверное, очень гордился своей женой. Мама и папа стали благодарить тетю Ию за приглашение и отказываться от обеда. Но тетя Ия и дядя Томас стали горячо уговаривать их, и в конце концов мама с папой согласились. Получается ткань. Неподалеку от мастерской, в которой дядя Томас показывал нам инструменты и рассказывал о них, стоял красивый двухэтажный домик. Оказалось, что дядя Томас и тетя Ия живут в этом домике. Когда мы сели за стол и начали обедать, дядя Томас принялся расспрашивать папу и маму о том, где они работают и чем любят заниматься в свободное время. Папа и мама рассказали ему обо всем, а потом мама спросила: «Как я поняла, Томас Георгич, вы работаете в своей мастерской, а ваша жена, наверное, вам помогает». «Нет-нет», – покачал головой дядя Томас. «Моя жена работает начальником цеха на ткацкой фабрике, которая находится на другом конце нашего поселка». «А что делают на ткацкой фабрике?» Тут же спросил я тетю Ию. «Следопыт, может быть, ты хотя бы за обедом не будешь мучить людей своими вопросами», — тихо сказал мне папа. Но тетя Ия все равно услышала, как папа это сказал, и засмеялась. А потом сказала: «Ну что вы, я с удовольствием отвечу на вопросы вашего следопыта. Тебя интересует, чем мы на фабрике занимаемся?» — переспросила она. «Да, интересует», — кивнул я. «На ткацкой фабрике изготавливают ткани, из которых потом тебе шьют на швейной фабрике рубашки, брюки и другую одежду», — сказала тетя Ия. «А как ткань делают?» — спросил я. «Давай я тебе все буду рассказывать по порядку», — сказала тетя Ия. «Во-первых, ты должен знать, что ткани делают из разного сырья. Хлопчатобумажную ткань делают из хлопка, шерстяную – из шерсти животных, шелковую – из коконов тутового шелкопряда. И каждый вид сырья предварительно обрабатывают. Например, шелк, полученный из кокона тутового шелкопряда, предварительно промывают, чтобы очистить от клея, которым нить была скреплена в кокон. Шерсть животных предварительно очищают от грязи и жира. А где хлопок добывают?» «Хлопок выращивают на полях», — ответила тетя Ия. «Затем в специальной хлопкоочистительной машине отделяют волокна от семенной коробочки, разрыхляют их, прокатывают в роликах для выравнивания в плоскую ленту и еще треплют». «Как много надо трудиться над тканью!» — удивился я. «И это еще не все!» — сказала тетя Ия с улыбкой. «Затем хлопчатобумажные волокна выпрямляют в чесально-ровничных машинах, делают из них ровницу». «На что похожа эта ровница?» — тут же спросил я, потому что никогда в жизни не видел эту ровницу. «Ровница похожа на нескрученную веревку», — ответила тетя Ия и продолжала. «И уже потом, в процессе прядения, эти короткие волокна скручиваются в нить, а уж нити переплетаются на ткацком станке, и получается ткань». «Наконец-то!» — с облегчением вздохнул я. «И это еще не все, следопыт!» — сказала тетя Ия. «Ткань получает окончательный вид, то есть становится такой, какой ее продают в магазине, только после отбеливания, окрашивания и печатания на ней рисунка». «Как же на ткани рисунок печатают?» – спросил я. «Примерно так же, как на бумаге», – ответила тетя Ия. «Про то, как на бумаге, я знаю», – говорю я. «Мне папа рассказывал, как газеты и журналы на бумаге печатают». В это время все уже закончили есть, и мама с папой стали благодарить хозяев за гостеприимство. Я тоже сказал спасибо. А дядя Томас и говорит: «Завтра суббота, а по субботам мы с женой не работаем. Так вот, завтра мы собираемся в горы на наш виноградник и вас приглашаем с нами. Хотите?» «Не знаю, удобно ли это. Не побеспокоим ли мы вас?» — сказал папа. «Совсем наоборот», — улыбнулась тетя Ия. «Вы доставите нам удовольствие, если поедете с нами. Ведь в компании гораздо веселее». Мама с папой согласились поехать на виноградник и договорились с дядей Томазом и тетей Ией встретиться завтра рано утром. А я так обрадовался, что закричал «Ура!» Целебная роса. На следующее утро рано-рано мама, папа и я вышли из ворот пансионата и направились к перекрестку, где нас должны были ждать дядя Томас и тетя Ия. А мы должны были встретиться с ними, сесть в их машину и поехать в горы на виноградник. Мы шли к перекрестку дороги через поле. На этом поле было полным-полно камней, и мама сказала мне: «Следопыт, внимательно смотри под ноги, а то споткнешься». Я стал внимательно смотреть под ноги и увидел на траве капли воды. «Откуда на траве вода?» – спросил я папу. «Ведь дождя уже несколько дней не было». «Это роса на траву выпала», – ответил папа. «А что такое роса?» – спросил я папу. «Роса – это атмосферные осадки в виде капелек», – по-научному ответил папа. «Капелек чего? Воды?» – переспросил я. «Конечно, воды. А то чего же еще?» – сказал папа. «В воздухе всегда есть водяные пары. Без них жизнь на Земле была бы вообще невозможна. Эти водяные пары, нагретые солнцем, летают туда-сюда до самого вечера. А когда солнце садится и перестает греть, Земля остывает. Водяные пары тоже охлаждаются, собираются в капельки росинки и выпадают вниз. На траву, кусты. Особенно много росы бывает вечером, ночью и утром при ясной погоде и слабом ветре». «Это точно», – вступила в наш с папой разговор мама. «Помню, в детстве бывало, посмотришь на небо, дождя нет, а по траве пройдешь, и сандалии сразу мокрые». Папа посмотрел на маму строгим взглядом и сказал наставительно так, как иногда мне говорит, когда чему-то научить хочет: «По росе босиком ходить надо. Роса издавна считалась целебной. Тот, кто бегал босиком по росе, умывался росой, всегда был веселым и здоровым. А какая роса прекрасная! Капельки росы, разбежавшись по листьям и стебелькам растений, сверкают в первых лучах солнца, как драгоценные каменья». Последние слова папа говорил так, как будто стихи читал. Мама и я посмотрели на папу с улыбкой. «Какой он все-таки хороший, наш папа!» А потом я спросил его: «А мне еще, кроме росы, иней нравится. Зимой, когда появляется иней, все сразу серебряным становится. И деревья, и кусты, и даже телеграфные провода. Кажется, будто ты попал в сказочную страну, где настоящий волшебник разукрасил все с помощью волшебной палочки». «Серебряный иней своим происхождением тоже обязан воде», — сказал папа. «Иней можно назвать зимней росой». «Что же такое иней?» — не понимаю я. «Это же совсем не вода!» «Иней — это ледяные кристаллики. Они появляются на поверхности разных предметов в морозные, тихие, ясные ночи и по своей форме напоминают снежинки. Так же, как и роса, иней образуется из водяного пара, который ночью, когда нет солнечного тепла, охлаждается, собирается в капельки, а потом и вовсе леденеет, индивеет. Кстати, есть такая примета — деревья покрываются инеем к теплу». Пока папа рассказывал про росу и про иней, мы прошли через поле, поднялись на холм и увидели впереди машину, стоявшую на перекрестке. А из машины нам махали руками дядя Томас и тетя Ия. Вскоре мы уже сидели в машине и ехали в сторону гор по направлению к винограднику. Загадки родились. Мы Мы ехали и любовались утренним солнцем, утренним небом и утренними горами. А потом дядя Томас сказал: «Чтобы не было скучно ехать, давайте загадки загадывать». «Давайте, давайте!» – обрадовался я, потому что я очень любил загадки. А мама, папа и тетя Ия улыбнулись и закивали, соглашаясь с предложением дяди Томаса. «Кто первым будет загадывать?» – спросил папа. «Можно я?» – сказал я и сразу же загадал. «Что такое? Висит груша, нельзя скушать». «Ну это совсем просто», – засмеялся дядя Томас. «Эта лампочка электрическая под потолком висит. Она по форме на грушу похожа, поэтому и в загадке говорится. Висит груша». «Верно», – говорю я, – «это лампочка». «Про лампочку загадка старая и всем известная», – говорит папа. «А вот попробуйте разгадать мои загадки». «Ну-ну», – говорит мама папе. «Давай свои загадки, мы их как орехи расщелкаем». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», – предупреждает папа маму и с хитренькой улыбочкой загадывает первую загадку. «Древо древоданское, листья лихоханские, цветы ангельские, когти дьявольские». Мама, дядя Томас, тетя Ия и я смотрим на папу молча и никак не можем найти ответ. А папа нас торопит. «Ну, — говорит он, — думайте, думайте скорее». А мы молчим и только плечами пожимаем. «Ну ладно, — говорит папа, — на первый раз подскажу. Это шиповник. А вот следующая загадка. Кругло, горбато, около лохмато. Придет беда, потечет вода». Мы подумали, подумали и опять не смогли отгадать. Очень уж сложная загадка опять попалась. А папа снова нам подсказывает. «Это глаза». «Непростые какие загадки», — говорит дядя Томас. «Да, это русские народные загадки», — кивнул папа. «А откуда загадки появились?» — спросил я папу. «Если этот вопрос интересует всех, — говорит папа, — то я могу подробно ответить». «Интересует, интересует», — хором сказали мама, тетя Ия и дядя Томас. И тогда папа стал рассказывать. «В стародавние времена наши предки занимались различными ремеслами и промыслами. Они строго хранили свои профессиональные секреты от соседей и даже придумывали для этого особые промысловые языки. В таких языках явления и предметы назывались по-иному, чем в обычной речи, иносказательно. А чтобы легче запомнить иносказание, наши предки придумали специальные упражнения. Вот, допустим, один бортник, то есть собиратель меда, говорит своему товарищу: «В темной темнице красной девицы без нитки, без спицы вяжут визеницы». А товарищ догадывается, речь идет о пчелах, улье и сотах. «Так в результате упражнений и появились первые загадки», – продолжал папа свой рассказ. «Понимание смысла загадочной речи в те стародавние времена входило даже в обряд посвящения юношей, почти как у нас на экзаменах. Но потом тайные языки забылись, а загадки стали служить для развлечения и проверки сообразительности друг друга». «Вот мы сейчас с вами еще раз проверим сообразительность друг друга», – добавил папа и загадал нам новую загадку. «Чёрен да не ворон, рогат да не бык, шесть ног без копыт, идет, земли не дерет». «Это жук, жук!» – закричал я. «Правильно», – сказал папа, – «ты молодец, следопыт». «Как вы думаете, почему я догадался?» «Да потому что как раз в это время к нам в машину влетел жук и уселся на мое плечо. Вот так!» «Карапузик», «Усач-трещалка» и другие. Папа загадал загадку. Загадка была очень сложная, но я сразу отгадал ее. Как? Очень просто. Просто отгадка к этой загадке села мне на плечо. Ведь загадка была про жука. Этот самый жук сел мне на плечо. Я посмотрел на него и отгадал загадку. А иначе мне ее ни за что не отгадать бы. «Что это за жук?» – спросил я. «Это жук называется карапузик двупятнистый», ответила мне мама, которая очень хорошо в жуках разбиралась. Я посмотрел на пролетающую за окном автомобиля пчелу и спросил маму: «А пчелы тоже жуки?» «Тебе же про пчел пасечник рассказывал, когда мы на даче были», напомнил мне папа. А мама сказала: «Нет, пчела не жук». «Почему?» – спросил я. «Общий признак у всех жуков – сходство в строении их крыльев», – стала объяснять мама. «Два нижних крылышка у жуков тонкие и прозрачные, они служат для полета. А два других, верхние, которые называются надкрыльями, служат для прикрытия нижних и защиты брюшка. При полете верхние крылья приподнимаются, высвобождая нижние. А по-научному жуков даже называют жесткокрылыми», – добавила мама. Я посмотрел на разноцветного жука, который ползал по моему плечу, и спросил маму: «Какого цвета жуки бывают?» «У жуков встречается самая разная окраска», – ответила мама. «Они бывают черные, красные, синие, зеленые, серебристые, золотые. По размеру они бывают огромные, сравнительно для жуков, конечно, до 15 сантиметров, и крошечные, которых можно рассмотреть только с помощью увеличительного стекла. Есть жуки, которые ведут дневной образ жизни, а есть ночные. Например, жужелицы и всем известные светляки бодрствуют ночью. Жужелица за одну ночь пролетает расстояние в 2 километра и может съесть до десятка слизней и более десятка гусениц». «А какие у жуков чудные названия?» – говорю я. «Вот этот, который по моему плечу ползает, карапузик двупятнистый. Ха, ну надо же!» «Есть не менее забавные названия», – говорит мама с улыбкой и перечисляет: «Усач-плотник», «Трещалка двенадцатиточечная», «Жук-олень», «Жук-носорог». «Ух, здорово!» – говорю я с восхищением. Пока я восхищался жуками, мы как раз подъехали к винограднику. Мы вышли из машины, и дядя Томас сказал: «Вот наш виноградник, добро пожаловать!» А тетя Ия сказала: «Прежде всего угощайтесь, пожалуйста, а потом, когда наедимся досыта, будем собирать виноград, чтобы с собой увезти». Волшебные ягоды. Я первый раз был на винограднике, и поэтому сразу стал все подробно рассматривать. Я увидел, что по всему винограднику расставлены столбы, и на этих столбах натянута проволока, а на эту проволоку опираются виноградные кусты. «А зачем виноградные кусты на проволоку опираются?» – спросил я дядю Томаза. А он протянул руку к виноградной веточке, погладил ее так, как будто она была совсем живая, и сказал: «Одно из самых древних растений на планете – виноград. Это многолетняя лиана. Ее ветвистый ствол нуждается в опоре. Эта опора называется шпалера». «Где же эта шпалера?» – удивляюсь я. «Здесь только столбы да проволока, а никакой шпалеры нет». «Между ровными рядами столбов натягивают проволоку, по которой и льется виноград», – объяснил дядя Томас. «Эти столбы с проволокой и называются шпалерами». «Какое красивое название, шпалера», – говорю я растерянно. «А это всего лишь столбы с проволокой». «Хм, расскажите еще про виноград, дядя Томас», – прошу я. «В соцветии винограда бывает до 200 цветков», – рассказывает дядя Томас. «Потом из каждого цветка рождается ягода. Виноградины бывают разной формы, в зависимости от сорта. Круглые, овальные, продолговатые. По цвету они синие, фиолетовые, розовые, зеленые, желтоватые. Вах!» «Откуда же появился виноград?» – спрашиваю я. «Кто его родитель?» «Родоначальником современных сортов является дикий виноград, который и сейчас встречается в горах Крыма и Кавказа», – отвечает дядя Томас и добавляет: «А теперь, следопыт, ешь виноград». «Ух, и наелся же я винограда! Ел-ел, пока скулы не свело. Потом перестал есть и начал помогать маме с папой и дядю Томазу с тетей Ией собирать виноград. А потом мы сели передохнуть в тени виноградных лоз, и я от скуки стал копаться в опавшей листве и нашел там жучка. «Что это за жучок?» – спросил я маму. «Это жужелица», – ответила она. «А, это та жужелица, которая пролетает за ночь 2 километра и может съесть 10 слизней?» – вспомнил я мамин рассказ про жуков. «Совершенно верно, следопыт», – сказала мама. «У тебя хорошая память». «А виноград жужелица ест?» – спросил я. «Жужелица не ест виноград», – ответила мама с улыбкой. «Она, как мы уже выяснили с тобой, ест вредных слизней и таким образом охраняет от них растения». «Значит, жужелица и растение, которое она охраняет, одна компания», – сделал я вывод. «Не компания, а единая экосистема», – поправила меня мама. «Какая-какая система?» – не понял я. «Я тебе сейчас все объясню», – пообещала мама.